Силый подросток с распущенными волосами. Кольцо разомкнулось, пропуская шамана, и Сережа вдруг увидел, что у него вместо глаз зияют черные пустые впадины. Шаман был слеп. Убыстряя неверные свои шажки, он в сопровождении держащего ремень подростка пошел по кругу, мерно ударяя в бубен сухоньким кулачком. В напряженной тишине слышно было его старческое бормотание. Изредка он останавливался и делал рукой какие-то знаки, притоптывая ногами, тогда другой подросток подавал ему тулус с водкой. Шаман отпивал по нескольку глотков, запрокидывая голову и пошевеливая морщинистым кадычком. Он кружил все быстрее и быстрее, чуть не задевая людей одеждами, распространяя запах водки и пота. На губах его выступила пена. Слепой и старый, в болтающихся штанишках, он был жалок и страшен. Сережа, впившись пальцами в траву, с отвращением смотрел на него. Шаман вдруг силой запрокинул голову и, устремив к небу незрячие свои глаза, сотрясаясь всем своим хилым тельцем, завыл. Он выл протяжно, исступленно, жалобно, и страшная желтая пена стекала по углам его губ. «Да что же это он делает?» — подумал Сережа, невольно вслед за шаманом, устремляясь взглядом к высокому синему небу, мреющему в звездном тумане, и содрогаясь от пронзившего его чувства одиночества и физического страха. «Нет, нет, это ужасно!» — вдруг подумал он, с трудом разжимая окоченевшие пальцы. Несмотря на свой испуг, он понимал, однако, что все это как бы не настоящее. Похоже скорее на страшный сон, отвратительное очарование которого он всегда может сбросить с себя, стоит только на все взглянуть со стороны. Он сделал какое-то внутреннее движение и тотчас же вспомнил про отца, про Лену. И желание видеть их, видеть все то простое, привычное и милое, что связано с ними, властно охватило его. Он отделился от костра и, почернеющей в кустах тропинки, тихо побрел к поселку. Всю ночь Сережу нестерпимо кусали блохи. Фанза кишела ими. Он измучился, исцарапал себя до крови. Слышно было, как по тростниковой крыше фанзы шуршат мыши. Как видно, в тростнике над головой слепили себе гнездо шершни. Едва мышиный шорох приближался к тому месту, раздавалось тревожное гудение. Мартемьянов храпел и метался во сне, подваливался к Сереже горячей спиной. Один раз Сережа даже со злобой ткнул его кулаком. Заснул Сережа уже перед самым рассветом. Но ранняя утренняя возня разбудила его. Он встал с чувством досады и неудовлетворенности. Мартемьянов с наслаждением умывался перед фанзой, поливая себе из берестяной кружки. Глядя на его опрятные круглые движения, Сережа почти уже не верил в то, что с этим человеком связано что-нибудь таинственное. Ну, наверное, в молодости охотился в этих местах только и всего. «И блох же тот у ваших приятелей», — угрюмо сказал он, выходя из фанзы. «А где их нет? Блохи, брат, везде есть», — убежденно сказал Мартемьянов, обтираясь грязным полотенцем. «Слить тебе?» Мартемьянов велел Сереже прихватить на собрание племени несколько экземпляров воззвания о съезде. «Они же не понимают по-русски». «Ничего, ничего, бумага все-таки». Сережа пожал плечами. «Он глупый, тщеславен», — неприязненно подумал он, вспомнив, что когда воззвания о съезде были отпечатаны на гектографе в количестве 500 экземпляров и обнаружилось, что перед подписью Мартемьянова случайно пропущено зампред ревкома, Мартемьянов, плохо владевший пером, целые сутки от руки восполнял этот пробел. Собрание происходило на обширной, залитой солнцем поляне между Фанзой и рыбными сушилками.